Типа того, Джулия Мусанте, вздохнул Шеридан, из Министерства мира. Я рассчитывал, что прилет Фредерика Линца будет единственной головной болью, но нет. На Земле посчитали, что мне просто жизненно необходим политический советник. Последствия того случая с крейсером Нарнов, понимающе покивала Иванова. Они самые, чтоб им всем подавиться, не стал уточнять, кого имеет в виду, капитан. Юридически предъявить нам нечего, все было сделано строго в рамках устава. Да и после столь громко оскандалившихся у Нарна Центавриан, мужчина махнул рукой. Но повторения Сенат явно не хочет. Принести вам выпить в кабинет, хмыкнула командир. Ага, виски, бутылку, можно без стакана, тоскливо протянул Джон, и пистолет с двумя патронами. Ладно, снова вздохнул командир Вавилона, это все лирика, и позубоскалить иногда полезно, но через полчаса меня ждет деловой ужин с новым советником и попытки понять, хочет она изнасиловать меня в мозг или менее извращенным образом. Капитан, осуждающе покачал головой Гарибальди. Так что, Сьюзан, поиски союзников на тебе. Поняла, кивнула женщина. Майкл, повернулся капитан к Гарибальди, пробей по базе, что это за фрукт такой, Джулия Мусанте из Министерства мира. Интуиция говорит мне, что она зараза, каких еще поискать, но знать наверняка, тоже не помешает. Посмотрю, что сумею найти. Отлично, тогда расходимся. Вздохнув, Иванова поднялась на ноги, одернула китель и двинулась в сторону лифта. Если ей предстоит полет вниз, на Эпсилон-3, ей определенно стоит подготовиться и раздать распоряжение на время своего отсутствия на станции. Все же, ее должностные инструкции и распорядок дня не подразумевали внеплановые вылеты внутрь древнего инопланетного высокотехнологичного устройства. Облегчало ситуацию только то, что последние несколько дней на Вавилоне было относительно тихо и спокойно. Насколько это вообще было возможно для такого места, как Вавилон-5, конечно. Подумаешь, безумный подрывник, собиравшийся взорвать всю станцию и задержанный людьми Гарибальди лишь чудом. Подумаешь, инопланетный зонд Камикадзе, собиравшийся взорвать всю станцию и улетевший от нее лишь чудом. Подумаешь. Да нет, небольшое недовольство гильдии докеров в связи с повышенной нагрузкой и небольшим снижением зарплаты было, пожалуй, просто недоразумением. Посол Моллари расслабленно потягивал слабоалкогольный коктейль, сидя за стойкой в своем любимом заведении в Заколо. Как однажды сказал ему мистер Гарибальди, застав точно так же, в баре, по утрам пьют либо аристократы, либо дегенераты. Начальник службы безопасности сделал тогда многозначительную паузу, явно намекая на что-то весьма обидное, но Ланда только рассмеялся в ответ, напомнив мужчине, что аристократом, по меркам Республики Центавра, он как раз является, а значит все в порядке. Но фраза центаврианину, определенно, понравилась. А особенно понравилось и озадаченное лицо мистера Гарибальди. Ланда усмехнулся своим мыслям, делая еще один глоток коктейля. Утро утром, но сейчас у него есть некоторые важные дела, хотя быть полностью трезвым его ничто не заставит. Да, Виркотта сообщил начальнику о прилете Мардина на станцию, а значит, вопрос, который они обсуждали на прошлой встрече, сдвинулся с мертвой точки. Ланда, раздался голос атташе из-за спины центаврианина, мистер Мордин на станции. Он сообщил, что прибудет в вашу каюту через полчаса. Спасибо, Вир, кивнул Моллари. Я сейчас подойду, а ты? Ты сходи погуляй пока. Вы уверены, Ланда? Нахмурился Котта. Уверен, Вир, уверен. Думаю, часа нам с мистером Мардином хватит, чтобы обсудить все дела. Тяжело вздохнув, Вир Котта коротко поклонился, развернулся на каблуках и направился обратно в сторону лифта с уровня. Ему однозначно не нравилось, что его начальник водит какие-то дела с этим человеком, Мардином. Но со своей должности поделать с этим он не мог практически ничего. Оставалось надеяться, что посол знает, что делает, и эта встреча в самом деле будет последней в их сотрудничестве. Моллари проводил уходящего молодого центаврианина задумчивым взглядом, хмыкнул, допивая коктейли, бросив золотую монетку на стойку, тут же подхваченную ловкой рукой бармена, спрыгнул с высокого стула. Как тогда сказал Мордин, подбить баланс, что же, в глубине души Ланда всегда знал, что за столь эффективные услуги придется расплачиваться. И, раз уж ему не хватило ума отказаться от них сразу, когда Мордин только встретил его в том коридоре почти год назад, лучше разделаться с долгами как можно быстрее, чтобы не пришлось переплачивать процентами до конца дней. Оправив камзол, убеждаясь, что по-прежнему выглядит соответственно своему статусу, посол быстрым, но полным достоинства, шагом направился назад в свою каюту. У него было полчаса, самое то, чтобы в очередной раз прикинуть варианты ведения диалога, способы торга. Мистер Мордин, как и всегда, был весьма пунктуален, явившись под дверь каюты Ланда ровно через 30 минут, словно только и ждал этого момента неподалеку за углом, чтобы появиться столь пафосным образом. «Добрый день, посол Моллари», широко улыбнувшись, Мордин вошел в помещение. «Мистер Мордин», кивнул Ланда, вставая с дивана навстречу гостю, «благодарю вас за столь скорый визит. Полагаю, вы сумели обсудить с вашими нанимателями нашу предыдущую беседу?» «Разумеется, посол», мужчина улыбнулся еще шире, доставая из кармана пиджака небольшой голографический проектор. «Итак, поскольку вы посчитали, что больше не нуждаетесь в наших услугах», Моллари кивнул, снова опускаясь на диван. «Так вот, поскольку вы посчитали, что больше не нуждаетесь в наших услугах, мои наниматели с уважением признают ваше решение». Однако, Мордин поставил проектор на середину журнального столика, чтобы не было неясностей, нам следует заранее определить зоны наших интересов. «Ваших», он кивнул послу, «и моих нанимателей». Мистер Мордин поправил устройство, педантично выставляя его на самый центр стола, удовлетворенно кивнул и, обойдя столик по кругу, опустился на диван рядом с Моллари. В руке мужчины появилась небольшая лазерная указка-пульт, которую он направил перед собой, активируя проектор. Устройство испустило пучок лучиков света, и в воздухе над ним, разгораясь все ярче, проступила довольно детализированная карта галактики. «Эту область мы отдаем вам», — указка описала волнистую линию, отгораживающую один из галактических рукавов, в котором, насколько представлял Сибиланда, сейчас и располагались территории Центавра, Нарна и прочих рас. «Вы можете свободно распоряжаться всеми мирами на этой территории, завоевывайте, осваивайте, колонизируйте, да хоть уничтожайте, нас это не касается». Эта часть, новая линия, на некотором расстоянии от первой, пролегла поверх карты, наша. Никаких экспедиций, дружеских полетов, ничего. Сюда вы не будете даже заглядывать. Моллари задумчиво окинул изображение взглядом. Только теперь он вдруг осознал, насколько на самом деле могут быть могущественными таинственные покровители сидевшего перед ним человека. Деление галактики было. Сказать, что оно было несправедливым, значило ничего не сказать. Фактически, Центавру отходило хорошо, если четвертая часть территории. Но больше всего Ланда интересовало даже не это. Лорд Баал, как он тогда говорил, 1/13 часть галактики, перед глазами невольно всплыла точно такая же карта, только окрашенная золотом и демонстрируемая в зале совета. «Скажите, мистер Мордин», — прищурился Моллари, — «насколько я разбираюсь в картографии, именно на ХМ вашей территории располагается аванпост империи Гаулдов, как заявлял лорд Баал. Что вы намере?» «Лорд Баал», — перебил центаврианина Мордин, дернув щекой, — «как и империя Гаулдов, вас не касаются, посол Моллари. Этот вопрос мои наниматели решат самостоятельно». «О», задумчиво постучал по подбородку пальцем Ланда. «Я вас услышал, мистер Мордин. Что же, условия, конечно, не самые справедливые, но я весьма реалистично смотрю на мир, чтобы понимать особенности ситуации». «Ваше здравомыслие достойно похвалы», кивнул Мордин. «Скажите, мистер Мордин, какие у нас гарантии, что рано или поздно ваши наниматели не решат взглянуть на нашу территорию более пристально?» «Никаких», — широко улыбнулся эмиссар теней, его улыбка буквально сочилась довольством. «Посол, как вы сказали, вы реалист, значит, вы должны прекрасно понимать цену обещаниям. Могу лишь сказать, со всей уверенностью и открытостью», — Мордин указал рукой на карту, «мы возьмем то, что нам нужно, остальное нас не касается». «Что же», — сжав губы, Моллари кивнул. «Полагаю, это допустимое решение. Каждый идет своей дорогой, никто никому ничего не должен». «Именно так, посол», — улыбнулся мужчина. «Разве что, есть один мир, красная точка подсветила одну из планет где-то, насколько мог судить Ланда в пространстве Дрази, бывшем пространстве Дрази, как раз на той территории, которую Центавр уже освоил, Загрос-7, в вашем пространстве. У моих нанимателей есть там важные интересы. Я обратился с просьбой к лорду Рифе, и он, лорду Рифе», удивленно вскинулся Моллари. «Ну, вы сказали, что больше не желаете иметь с нами дела, Вот я и... Мордин пожал плечами. В любом случае, лорд Рифа любезно обсудил этот вопрос с императором Картажьей, и он великодушно согласился отдать планету нам. Так что, мои союзники ей займутся. Попрошу только проследить, посол Моллари, чтобы ваши корабли покинули эту область пространства, во избежание накладок, так сказать. Мордин широко улыбнулся, но в этот раз от улыбки собеседника по спине Ланда пробежала волна мурашек. Чутье подсказывало послу, что никакой просьбой в последней фразе и не пахло. Если корабли Центавра окажутся там, их постигнет точно та же участь, как и всех врагов республики, столкнувшихся с нанимателями Мордина ранее. В очередной раз Моллари подумал, что стоило разорвать их сотрудничество раньше куда раньше, а лучше вовсе его не начинать. «Я прослежу, мистер Мордин», — кивнул центаврианин. Чудно, теперь мужчина не улыбался. «В таком случае, мы решили все вопросы. Позвольте откланяться, посол Моллари», — коротко поклонившись, мужчина поднялся, убирая проектор обратно в карман пиджака, и, окинув посла внимательным взглядом, быстрым шагом покинул каюту, оставляя его одного. Тишину в каюте, воцарившуюся после ухода гостя, прорезал шумный выдох Ланда. Ему срочно нужно было выпить. «Много. Ты уверен в том, что говоришь?» Задумчиво погладил подбородок Драл, остановившись перед терминалом в одном из залов ручного управления великой машиной. «В базах нет никаких записей. Затрас уверен», — закивал один из затрасов. «Затрас проверял. Затрас спрашивал у затраса и у затраса и у да у всех затрасов. В базах великой машины нет записей, да, но это потому, что великая машина была так запрограммирована». Минбарец нахмурился. Вызов от одного из обслуживающих машину гуманоидов был несвоевременным, скоро должен был прибыть один из людей с Вавилона-5, но информация, которую сообщил Затрас, была важной и настораживающей. Как только он пропустил это мимо своего внимания, система работает надежно, ни одного сбоя за последние 3000 лет, кивнул Затрас. Затрасы тщательно следят за исправностью великой машины. В этом цель затрасов. Тогда, пусть работает и дальше, проекция Драйла вздохнула. Меня не беспокоить, если не произойдет ничего критически важного. Когда прибудет шаттл с Вавилона, проложите для гостя маршрут в центральный зал и сообщите мне. Затрас сделает, коротко поклонился Затрас, оскалившись. Задумчиво покачав головой, Драйл растворился в воздухе, перенося собственную проекцию в самые глубины великой машины. Информация была неожиданной. Ни его предшественник, вводивший Минбарца в суть дела после подключения к устройству, ни обширные базы данных системы, ничто не содержало ни единого упоминания, когда именно появились затрасы. Они были в машине всегда, их всегда было 9, и они все выглядели, как идеальные близнецы. Прежде Драйл не придавал этому никакого значения, считая, что обслуживающий персонал комплекса был заложен в него создателями, но теперь, перед глазами мужчины находился сокрытый практически в геометрическом ядре планеты зал, наполненный сложными устройствами, в совокупности представлявшими собой технически совершенную генетическую фабрику. И именно из этой фабрики, сейчас бездействующей, появились все затрасы, и появлялись снова и снова, если по какой-то причине их становилось меньше 9. Но с такой постановкой вопроса Драйл еще мог смириться, в конце концов, создавали великую машину явно представители куда более развитого вида, превосходящие всех, кого он когда-либо видел, кроме, возможно, варланцев. Мог бы смириться, если бы не, использовав все возможности, дарованные ему машиной, Драйл окинул зал мрачным взглядом. Сенсорный массив комплекса тщательно просканировал фабрику затрасов, и Минбарец только и смог, что покачать головой. Все устройства в зале, включая большую часть несущих конструкций, несли четко отслеживаемые следы переноса во времени. «Драйл», — услышал Минбарец голос одного из затрасов, — «прибыла командир Иванова с Вавилона-5. Зеатрас провожает ее в главный зал». Бросив последний взгляд на генетическую фабрику, проекция Драйла растворилась в воздухе, переносясь в один из коридоров, ближайший к нужному месту. Из-за поворота уже раздавались шаги Затраса и командира. «Добро пожаловать, командир Иванова», — с улыбкой вышел Минбарец из сумрака, с удовольствием отмечая, что его появление заставило женщину вздрогнуть. «Ты можешь идти, Затрас». «Затрас уходит, да. Если что-то понадобится, зовите», — глубоко поклонился лохматый гуманоид, разворачиваясь и уходя прочь. «Драйл», — коротко кивнула женщина. «По правде говоря, я ожидал капитана Шеридана, Чуть склонил к плечу голову минбарец. Капитан занят. Что же, Драйл пожал плечами. Как я говорил, особой разницы не будет. Прошу за мной. Проекция оператора великой машины поманила Сьюзан за собой, разворачиваясь и отправляясь дальше по коридору. Вздохнув, женщина отправилась следом, с интересом поглядывая по сторонам. Хоть она уже бывала в недрах планеты, здесь все равно было, на что посмотреть. Буквально через пару минут коридор привел их в большой зал со сложной звездообразной конструкцией вместо одной из стен. Центральный зал управления машиной, предназначенный для подключения оператора к системам комплекса. «Что же?» – кивнула проекция Драйла. «Мы на месте. Прошу подождать минуту». Жестом остановила Иванову фигуру минбарца, и вы сможете занять мое место. Заканчивал фразу уже сам Драйл, выбирающийся из переплетения проводов и датчиков, попутно отряхивая пыль со своих одежд. Мужчина явно не покидал этого места во плоти очень долго, хотя женщина с удивлением отметила, что столь длительная неподвижность никак не сказалась на минбарце. Похоже, великая машина не просто поддерживала жизнь в теле управляющего ей разумного, но и обеспечивала нормальные процессы жизнедеятельности, позволяя избежать неприятных побочных эффектов. «Нужно почаще выбираться оттуда», — поморщился мужчина, продолжая отряхиваться, «или заставить затрасов вытирать пыль. Ужас! Еще немного, и я буду выглядеть неопрятным чучелом. Что я должна делать?» Предпочла не обращать внимания на ворчание собеседника Иванова. «Снимите свой китель», — повел он рукой, — «и вставайте на площадку». Обычно он накинул Иванову задумчивым взглядом. Для полноценной работы великой машины требуется хотя бы обладающий минимальным даром телепат. Но я немного подкорректировал настройки, подогнал параметры под ваш вид, сбалансировал работу систем. Словом, и вы сможете ей пользоваться, и машина не будет пытаться взорваться в мое отсутствие. Главное, вернуться на место часов через 5. Телепат, Сьюзан на мгновение напряглась, хоть и сделала шаг вперед, о ее даре знали единицы. Но мог ли знать об этом Драйл? Подавив тяжкий вздох, Иванова вынуждена была признать, что, даже если он был в курсе, она сама об этом не узнает, пока не спросит прямо, она бы не удивилась, узнай, что оператор знает вообще все, что происходит в галактике. Но сделать так означало бы прямо заявить о своем секрете, что выходило весьма глупо, особенно в случае, если это все еще был секрет. Впрочем, бросив короткий взгляд на все еще ожидающего ее действия минбарца, Иванова кивнула, расстегивая молнию и снимая верх формы, протянув затем китель Драйлу. Заинтересованно оглядев устройство для подключения, женщина осторожно поднялась на возвышение, просунув руки в отведенные под них выемки, чувствуя легкое покалывание, тут же пробежавшее по всей ее коже. А теперь, удовлетворенно кивнул Драйл, просто расслабьтесь, откройте разум, остальное сделает машина. Я внес все известные координаты появления первых, имеющиеся в базах. Вам нужно лишь перенестись сознанием в нужное место и убедиться, актуальны ли сведения. Но помните, что бы вы ни делали, серьезно и со значением посмотрел на нее мужчина, не сворачивайте с тропы. Какой тропы? Хотела уточнить Иванова, но система уже заработала, стоило Сьюзан моргнуть, как она почувствовала, словно падает с большой высоты, а когда глаза открылись вновь, перед ней уже не было ни Драйла, ни зала управления, только бескрайние просторы космоса. На мгновение ее обуял дикий ужас, вбитый в подкорку личным опытом и обучением в военной академии, ведь в космосе невозможно дышать и жить. «Успокойтесь», — донесся откуда-то далеко голос, — «ваше тело по-прежнему тут и может дышать. То, что вы видите, видит лишь ваше сознание, ваше «я». На удивление, это помогло. Хотя, возможно, она справилась бы с первым шоком и сама. В любом случае, Иванова собралась, окидывая пронизанный миллионами сияющих звезд космос ищущим взглядом. Тропа. О какой тропе говорил Драйл? Сьюзан только успела подумать о своем вопросе, даже не успев озадачиться, как ей сказать его губами оставшегося где-то там тела, как все стало понятно и без вопроса. Перед мысленным взором женщины появились и начали наливаться свечением многочисленные нити, чем-то отдаленно напоминающие воронки гиперпространственного перехода. Первые. Ей нужны первые. Командир попыталась мысленно представить, что именно она хочет найти, а в следующее мгновение что-то потянуло ее вперед, словно подталкивая войти в одну из этих воронок. Потянувшись сознанием к тропе, Иванова буквально нырнула в нее. Несмотря на кажущуюся пустоту, снова раздался голос Драйла, явно как-то следившего за происходящим, В бесконечном мраке космического пространства мы связаны. Великая машина способна найти любое скопление разумов, сознаний, в любом уголке галактики. Вам нужно лишь сконцентрироваться на своей цели. Полет без движения продлился недолго, Сьюзан успела только задуматься о словах наставлявшего ее Минбарца, как воронка перед ее внутренним взором снова развернулась, и она увидела планету. В голове само собой всплыло название, она знала это место, Сигма-957. Кажется, она видела эту планету на картах галактики, и, да, именно про это место ходили странные слухи, якобы там видели неизвестные корабли, огромные, превышающие любые мыслимые пределы, а случайные путешественники рисковали не вернуться, залетев в эту систему. «Я вижу», — произнесла внутри себя Сьюзан, надеясь, что этого хватит, чтобы ее тело сделало то же самое. «Первые, они были здесь, посещали планету. Я словно вижу их следы, слышу, как они шагали по песку. Да, у вас получается, но ищите еще. В базах машины есть еще координаты», и Иванова стала искать. Как и в прошлый раз, стоило ей только задержаться на этой мысли, перед глазами словно развернулась светящаяся нить воронка, а в голове проклюнулось знание о новой системе, новой расе. Она затруднялась сказать, сколько так продолжалось. Мир сменял мир, нить следовала за нитью. Не все из поисков увенчивались успехом так же, как первый. Многие миры в зрении машины выглядели словно бы опустошенными, мертвыми. Но она продолжала искать. Внезапно, когда она отворачивалась от очередной планеты, готовясь нырнуть в последнюю нить, перед ее глазами сверкнула яркая вспышка, и она увидела, что это. Перед ее глазами появился борт 1, корабль президента Сантьяго. Женщина дернулась, потянувшись мыслью вперед, но в этот раз все было по-другому. Она видела происходящее, но не могла никак повлиять на то, что видит. Как в замедленной съемке она наблюдала, как изнутри президентского борта расцвели множественные огненные вспышки, разрывая корабль на части. Она видела прошлое, катастрофу, которая произошла в прошлом году. «Я давно жаждал смерти президента Сантьяго», — откуда-то извне пришел смутно знакомый голос, а через мгновение перед глазами женщины проступило и лицо. «Я не уверен, что нам удалось устранить его. Борт 1 никогда не вернется с полета на Ио. Кларк, Кларк, конечно же, это запись переговоров действующего президента Кларка с кем-то, кто ответственен за взрыв на корабле. Это были доказательства существования заговора, покушения на убийство президента Сантьяго. Если бы было можно записать, Иванова сосредоточила все свои силы, сконцентрировавшись на единственном желании – сохранить то, что она только что видела. И совершенно внезапно ей пришел ответ. Великая машина услышала ее мысль и приняла ее к исполнению, как команду. «Командир», — раздался голос Дрелла, — «вам нужно возвращаться. Машина фиксирует чужое вмешательство. Вас заметили». «Заметили». Иванова попыталась обернуться, чуть ли не всем телом чувствуя, что на нее надвигается что-то могущественное, страшное, неумолимое. Она еще успела заметить россыпь сияющих огней, напоминавших ей одновременно языки пламени и чей-то пристальный взор, настойчиво пытающийся уловить ее местоположение. Но все смыла новая вспышка света, это был еще не конец. В голове Сьюзан раздался удивленный возглас Дрелла, а в следующее мгновение какая-то неведомая сила дернула ее вперед, пронося через уже знакомую нить воронку, но дальше, чем она уже бывала много дальше. И она увидела, какого черта. Космическая станция, огромная станция, по сравнению с которой Вавилон 5 показался бы небольшим грузовозом. Станция, вращающаяся вокруг совершенно незнакомой ее планеты, планеты, выглядящей совершенно пустой и необитаемой. Она попыталась сосредоточиться на поиске следов, как делала это в поисках первых, но не увидела ничего. Планета, как и станция, были совершенно необитаемы, но нить влекла ее дальше, к самой поверхности планеты. Невольно зажмурив несуществующие веки, когда стала падать вниз на поверхность, она внезапно осознала себя словно бы стоящей посреди бескрайней каменистой равнины. Тут не было даже полноценной атмосферы, откуда-то она знала это совершенно точно, и она могла ходить. Иванова все еще не чувствовала своего тела, понимала, что оно осталось там, на Эпсилоне 3, но вместе с тем она четко осознавала, что может сделать шаг и сдвинуться вперед. И именно туда ее влекла неведомая сила. «Дрелл, где я?» — позвала она, услышав в ответ лишь тишину. Дрел, нахмурившись несуществующими бровями, Иванова все-таки сделала шаг вперед, еще один, еще и еще, пока, наконец, за одной из возвышающихся вокруг скал она не увидела величественные золотые пирамиды, раскинувшиеся живописной группой, наплывая друг на друга, но создавая единый и весьма гармоничный комплекс зданий. И, если до этого момента Иванова еще могла гадать и делать предположения, то стоявший неподалеку пирамидальный корабль не оставлял вариантов для происходящего. «Аванпост Гаулдов», — выдохнула Сьюзен. В отличие от корабля «Сантьяго», планета империи Гаулдов выглядела как-то странно. Только приглядевшись, Иванова поняла, она не может сосредоточиться на деталях. Она вполне отчетливо видела пейзаж, видела строение и корабль, но, стоило ей подумать о том, чтобы сконцентрироваться на каком-то небольшом объекте, части конструкции, камне, как все подергивалось полупрозрачной дымкой. Пронзительный, пробирающий до самых костей звук заставил женщину вздрогнуть и лихорадочно обернуться и застыть, чувствуя, как по несуществующей спине течет леденящий пот, а виски сжимает неизвестная сила. В небе планеты, невероятно прозрачным и чистым из-за скудного атмосферного слоя, вспыхивали и разворачивались многочисленные воронки гиперперехода. 5, 10. На третьем десятке Сьюзан просто сбилась со счета. На каменистую почву упала густая, практически черная, тень, а в следующее мгновение сверху ударил яркий фиолетовый луч энергии. Сознание командира милосердно погасло, погрузив женщину в темноту. «Командир Иванова! Командир! Че, что это было?» С трудом разлепив глаза, Иванова снова осознала себя в недрах Эпсилона-3, смотрящей на обеспокоенного и шокированного Дрелла, поддерживающего ее под руку, не давая упасть. «Я не понимаю то, что вы сделали. Обычный человеческий разум не способен на такое, что я видела. Дрелл, что это было? Корабль и планета. Что? Хоть это и невероятно, но вы каким-то образом активировали системы машины, отвечающие за работу с потоками времени. Времени, вы видели отголоски, тени событий, но второе видение отличалось. Оно было размытым, словно кошмарный сон. Я не понимаю, великая машина может увидеть многое», — помог женщине спуститься с возвышения Минбарец. «То, что было, то, что есть, и то, что, возможно, будет. Второе видение очень похоже на то, что вы видели будущее, командир, один из его вариантов. Но я не понимаю». Дрел покачал головой. «Даже мне не удавалось активировать эти системы. Как же? А, эти видения, вы можете записать то, что я видела, на кристалл? Могу, но, запишите. Прошу вас, мы искали доказательств, что именно президент Кларк стоял за убийством своего предшественника, и они у нас есть, теперь есть. А второе, запишите и его. Возможно, я смогу понять, мы сможем понять, что оно значит. Хорошо, я запишу их, спасибо». Иванова выдохнула и, забрав подрагивающими руками свой китель, нетвердой походкой направилась к выходу из зала, провожаемая крайне задумчивым взглядом Дрелла. «Затрас говорил», — раздался негромкий голос из коридора. «Затрас предупреждал, но никто не слушает Затраса, никогда не слушают». Глава 57. Глаз полномочий. Нет ничего более постоянного, чем непредвиденное. Поль Валери. Интерлюдия. Иванова с крайне мрачным видом сидела на диване в своей каюте, обдумывая свой визит вниз на планету. На столике перед женщиной лежали два совершенно обычных информационных кристалла, но она с равной долей неуверенности смотрела на каждый из них. Как и обещал, Дрел записал видения, полученные командиром в великой машине, передав их женщине уже перед ее посадкой в шаттл. Сьюзен не хотелось гадать, откуда на древнем инопланетном устройстве могли взяться вполне земные носители информации и инфраструктура для записи на них чего бы то ни было, но с Дрелл осталось бы просто создать эти кристаллы уже сразу с заложенными данными. В конце концов, именно так эта информация на них и записывалась, точечными изменениями в кристаллической решетке носителя. Но волновало женщину несколько иное. «Обычный человеческий разум не способен на такое, да, так ведь сказал Дрелл», когда она почти выпала из интерфейса управления машиной. В очередной раз ее особенность вызывала раздражение и желание кого-то постукать, желательно по голове. А в этот раз все вышло еще более весело. Запись разговора Кларка о покушении на президента Сантьяго приятно грела Сьюзан душу, давая надежду на возможность прижать заговорщиков и навести, наконец, порядок на земле. Но вот второе видение. Возвращаясь мыслями к увиденной картине, Она со все большей уверенностью понимала, что видела одну из планет, принадлежавших империи Гаулдов, как и говорил лорд Барал. И на эту планету было будет совершено нападение кораблей того самого врага, о котором говорила Делин. Ей все еще было сложно поверить в существование теней, но запись боя Кальвадоса, продемонстрированного Шериданом им с Гарибальди, была куда как красноречива. И теперь женщина усиленно пыталась решить, как ей быть с попавшими в ее руки сведениями. Должна ли она сообщить лорду Баралу о том, что видела? Понятия о справедливости и благих намерениях говорили ей, что еще как должна, вот только, как объяснить инопланетному послу, как именно она эти сведения получила, но при этом не раскрыть информацию о великой машине и прочих секретах, не говорить, но тогда. Сьюзан прекрасно помнила, как Барал среагировал на атаку кораблей Дрази в самом начале их знакомства и сильно подозревала, что на самом деле его цивилизация куда более могущественная, чем он демонстрирует. Но в голове прочно сидели слова Делин на тенях и чудовищной силе этого древнего врага. Возможно, народ Барала с легкостью отобьет это нападение, даже не заметив, как не заметил и крейсер Дрази. А может быть и нет, а, может и вовсе, такая атака положит начало полноценной межгалактической войне. И тогда, один бог знает, чем это может обернуться для простых жителей галактики, для которых такое противостояние было бы подобно битве титанов в песочнице. Вздохнув, командир Иванова подхватила оба кристалла, убирая их в карман кителя, и поднялась с дивана, пересаживаясь к рабочему столу с терминалом. Первым делом стоит доложить капитану о полученных сведениях, включая данные о первых, а потом. Потом она будет только счастливо свалить эту головную боль на кого-то, кому по званию положено принимать сложные решения. По крайней мере, ей хотелось думать, что все именно так и будет. Капитан Шеридан, кивнула она весьма усталому лицу командира, появившемуся на экране. С возвращением, командир, с явным трудом подавил зевок Джон. Полет прошел успешно, простите, если вызывали меня раньше, я был несколько занят. Я понимаю, кивнула Иванова. Полет прошел весьма продуктивно, но мне требуется с вами посоветоваться, полученные данные. В общем, лучше нам обсудить это лично. Я понял, озабоченно нахмурился Шеридан. Постараюсь вырваться через полчаса. В моем кабине, капитан, раздался мелодичный голос из-за кадра. Как ваш политический советник, рекомендую вам отложить рабочие вопросы до завтрашнего утра. Через час ответил очень красноречивым взглядом на вскинутые брови подчиненный Джон, отключая связь. Кхе, помассировала дернувшееся веко Иванова. Кажется, я правильно сделала, не став связываться с ним через голографический интерфейс великой машины. Весьма правильно. Итак, чего у нас плохого? С порога спросил Шеридан, проходя в кабинет командира Вавилона 5 и падая в свое кресло. Надеюсь, я ни от чего вас не отвлекла, капитан, с трудом удержала ехидную улыбку Иванова. Издеваться над старшим по званию, недостойно офицера, командир Иванова, мрачно посмотрел на женщину Джон. Виновата, сэр, демонстративно вытянулась Сьюзан. Не повторится, сэр. Ладно, рассказывай, что выяснила. Капитан махнул рукой. Начну с того, что посол Делин была права. Командир Иванова вздохнула. Некоторые из первых действительно остались в галактике. Великая машина нашла по меньшей мере 3 планеты, по координатам которых можно было зафиксировать присутствие их хозяев в недалеком прошлом. Судя по всему, если они и не посещают эти места часто, то присматривают за ними, точно. Драл считает, что стоит слетать туда лично, чтобы нас заметили, и выйти на контакт. Хорошая новость, мужчина кивнул. Посол сказала, что сможет предоставить корабль для этого путешествия, отвечающий самым высоким требованиям, как она выразилась. Минбарский корабль, Иванова удивленно вскинула брови. Похоже, что да, переговорите с ней. Поняла, но это не все, что удалось выяснить. Сьюзан замялась. Пока я была подключена к великой машине, мне удалось увидеть отголоски других времен, как их называет Драл. Командир вынула из кармана и демонстративно положила перед капитаном 2 кристалла, затем подтолкнув один из них к мужчине. Что тут? Подался он вперед. Запись разговора нынешнего президента Кларка незадолго до трагедии на Ио. Это. Иванова понизила голос, наклонившись почти вплотную к Шеридану. Доказательство, что именно он и его помощники стояли за покушением на президента Сантьяго. Глаза капитана расширились, когда он понял, что именно попало в их руки, а на лице отразилась серьезная задумчивость. Такие сведения, безусловно, они были бесценным подспорьем в том, чтобы вывести заговорщиков наверху на чистую воду и привлечь их к ответу, но вместе с тем, будет весьма затруднительно подтвердить их подлинность и объяснить, как эта запись вообще попала в руки офицеров станции. Драйл клятвенно заверил меня, что запись разговора, который я видела, взята, изобразила кавычки пальцами женщина, из систем внутренней связи на Земле, она должна содержать все внутренние коды, шифры и метаданные правительства, чтобы подтвердить ее подлинность. Но нам будет непросто объяснить, как она к нам попала, покатал кристаллу по столу Джон, затем аккуратно убирая его во внутренний карман кителя. Ладно, я придумаю, как с этим быть. А что, на втором? Кивнул он головой на второй носитель. А это? Проблема, капитан. Иванова взяла носитель информации пальцами, в неуверенности посмотрев на терминал на стене. Предлагаю вам самому взглянуть, а потом уже делать выводы. Даже так? Хорошо, мужчина кивнул, запускай. Командир поднялась, вставляя информационный кристалл в гнездо и запуская воспроизведение записи. С самых первых кадров, демонстрировавших каменистый пейзаж, Шеридан заинтересованно встал с кресла, подходя ближе к дисплею и вставая рядом с заместителем. Но стоило записи дойти до самого интересного, как Джон буквально закаменел, с крайне напряженным видом наблюдая за происходящим. Впрочем, Иванова не осталось в долгу, смотреть запись второй раз, даже без эффекта присутствия, все равно было весьма жутко. Особенно яркие впечатления принес даже не пробирающий даже сейчас до костей крик, даже не луч лиловой энергии, ударяющий прямо в камеру, а то, что осталось незамеченной женщиной в первый раз. Чудовищных размеров корабль, размерами практически с Вавилон 5, величественно опускавшийся с орбиты планеты. Черный корабль, это не проблема, командир, медленно протянул капитан Шеридан. Это пиздец. Я собиралась подобрать точно такой же эпитет, капитан, но посчитала, что офицеру не пристало. Сьюзан, покачал головой Джон, впрочем, через мгновение обреченно махнув рукой. Ладно, это не важно. Вы сообщили лорду Баралу, оставила это на ваше решение, женщина развела руками. Сообщать новости, способные потенциально привести к межгалактической войне, прерогатива старшего офицера. Тьфу. Так, иди к послу Дилин, выдернул кристалл Джон, также убирая его в карман. Возьмешь ее корабль и полетишь собирать новых друзей. С этим я разберусь. Есть, капитан. Женщина коротко кивнула, разворачиваясь на каблуках и быстрым шагом выходя в коридор, оставляя Шеридана одного. Интересно, пробормотал мужчина, стоило Ивановой скрыться за поворотом. Еще не поздно подать в отставку и улететь на самую дальнюю колонию. Ответ на вопрос наличия души у этой платформы оказался на удивление озадачивающим. Даже после всех опытов, проведенных над ни о чем не подозревающими обитателями Вавилона 5, я все еще не видел души в себе, короны и люки. Аналогичные результаты дала даже перекрестная проверка нас всех. Энергетические образования, считаемые охотниками за душами душой, были у всех. Душа была даже у бегемота, хотя многие религии ставили наличие души у животных под сомнение. Но ни я, ни короны Сьюки, ни сам бегемот, используя прямое подключение к сети репликаторов, не видел ничего, кроме той самой золотистой вспышки света и пустоты затем. И у этого феномена существовало два равновероятных объяснения, каждый из которых, как это всегда бывает, порождал еще больше вопросов. Либо наши с девочками души кардинально отличались от душ любых живых существ, и поэтому охотник просто не мог их увидеть, как человек не способен видеть в инфракрасном спектре, либо мы не имели душ вовсе. И я затруднялся сказать, какой из вариантов волновал меня больше. В поисках ответа я даже добрался до всех существующих в сети религиозных текстов, хотя бы как-то объяснявших внутри себя понятие души и связанных с этим явлений. Выводы были довольно занятными. Все известные на данный момент виды в этой части галактики по сути проповедовали одно и то же учение. Конкретные термины разнились, имена, события, религиозные чудеса, но, если отбросить все частности и свести все к одному знаменателю, с чем репликаторы справлялись без проблем, выходило, что различий между теми же дразейнарными было не так уж и много. По крайней мере, когда это касалось вопросов духовного начала, душа, как нематериальная основа бытия, дарованная Творцом, была у всех. Лорд Баал окликнула меня по сети короны, капитан Шеридан просит вас о встрече. Судя по внешним признакам, он весьма обеспокоен и взволнован. Передай, что я готов его принять в любое время. Шеридан, любопытно. Похоже, капитана ощутимо припекло. Мужчина стоял перед моей дверью уже через полчаса. Как раз достаточно, чтобы торопливым шагом добраться до посольского сектора. Шеридан был собран, мрачен и весьма озабочен. Все, как и говорила Короны. Капитан, встречаю гостя на пороге каюты. Чем могу быть вам полезен? Судя по вашему выражению лица, произошло что-то, что вас встревожило. Прошу прощения за столь внезапный визит, лорд Баал, вздохнул командир станции, но полученные мной сведения требуют срочного разговора с вами. Вот как, в задумчивости наклоняю голову к плечу, одновременно приглашая мужчину проходить и садиться. Право слово, я несколько затрудняюсь решить, с чего и как стоит начать нашу беседу, капитан замялся, но, полагаю, информация весьма важна для того, чтобы просто ее проигнорировать. Даже, если она покажется вам незначительной. Вы заинтриговали меня, капитан, киваю. Чаю, думаю, вам не помешает несколько минут спокойствия и отдыха. Я не, а, хотя, Джон махнул рукой, опускаясь в одно из кресел. Чай будет весьма кстати. Я вас слушаю, дружелюбно киваю, начиная позвякивать посудой в кухонном уголке. Я знаю, насколько странными могут показаться мои слова, но, скажите, лорд Баал, Шеридан замялся в нерешительности, как вы относитесь к разного рода предсказаниям, видениям будущего? Это весьма неожиданный вопрос, капитан, удивленно вскинув брови, я даже на мгновение завис от столь неожиданного начала. Все же ответьте, прошу вас, это поможет лучше понять мои слова. Что же, киваю, время, достаточно сложная материя, если можно так выразиться. В рамках известных мне научных фактов, такой феномен, как предсказание, повожу пальцами в воздухе, предсказание будущего в том виде, в котором его обычно понимают разумные, невозможно. Банально потому, что будущего не существует, пока оно не станет настоящим. Прошу, ваш чай. Но что же тогда видят предсказатели? Озадаченно моргнул Джон, принимая чашку с напитком. Я бы назвал это одним из вариантов развития событий, развожу руками. Наиболее вероятный, но, тем не менее, все еще один из. Нашему разговору на самом деле тысячи и тысячи лет, капитан. Есть ли предопределенность? Существует ли судьба? Если предположить, что существует заранее прописанный порядок событий, уходящий в бесконечность будущего, задумчиво поглаживаю бородку, придется признать, что есть и некая сущность, которая этот порядок создала. Вы говорите о Боге. О Боге, киваю, только не о том, который существует в рамках любой из религий, а о настоящем, о личности сущности, способной объять вниманием всю Вселенную. Вы считаете, что его существование невозможно? Шеридан аккуратно отпил глоток чая, на мгновение блаженно прикрыв глаза. Если встретите его лично, улыбаюсь, расскажите мне, будьте любезны. А как быть с видениями прошлого? Капитан нахмурился, что-то напряженно обдумывая. А что с ними? Развожу руками. Прошлые события уже состоялись, а любое свершившееся событие оставляет след в пространстве. Чаще всего этот след не увидеть глазами, но порой случается и наоборот. Вопрос приложенных усилий, улыбаюсь, и доступных технологий. А теперь, капитан Шеридан, сажусь напротив мужчины, беря в руки вторую чашку с чаем, поведайте же мне, с чем вы пришли. На лице Шеридана читалась серьезная работа мысли. Похоже, тема, с которой он пришел на разговор, была весьма весомой и важной, как для самого капитана, так и для меня, по крайней мере, он так считал. Любопытно, что могло так взволновать? Не знаю, должен ли я вообще сообщать вам о таком, медленно начал капитан, с точки зрения устава и законов, но я все же передам вам информацию. Шеридан аккуратно вынул из кармана информационный кристалл, поставив его основанием на столик перед собой. Я не вправе раскрыть источник сведений, но могу лишь сказать, что в некоторой степени ему доверяю. На этом кристалле записано, он вздохнул, видение будущего, одного из его вариантов, если следовать вашим объяснениям. Теперь пришла пора мне озадаченно смотреть на собеседника и носителя информации на столе. Видение будущего, предсказание, репликаторы были способны рассчитывать будущее, прогнозировать исход той или иной ситуации, основываясь на знаниях статистики и данных об окружающем пространстве, но даже для них 99% были тем пределом разумной точности, выше которой вероятность не учитывалась, считаясь недостоверной за недостатком данных. Разумеется, это касалось только условно случайных событий, но все же, даже для события, падающего в поле силы тяжести кирпича, были свои нюансы. И вновь это несколько неожиданная новость. «Капитан, внимательно смотрю на мужчину, не в меньшей степени, чем для меня, лорд Барал. Впрочем, я предлагаю вам самому посмотреть записи и решить, стоит ли верить увиденному. Пожалуй, вы правы», киваю, аккуратно беря кристалл пальцами и поднимаясь на ноги. «Наслаждайтесь чаем, капитан, я на минуту. Видение будущего. Ну, давайте взглянем, что оно нам готовит». Еще идя к терминалу, я тщательно просканировал лежащий в руке дата-кристалл, материал, форма, внутренняя структура. Он был полностью идентичен типовым носителям информации, используемым в этой галактике. Вообще, кристаллы в качестве хранилищ данных были присущи всем видам, различаясь лишь материалом, способом и качеством изготовления и, в некоторой степени, способами шифрования и сжатия данных. Впрочем, это касалось уже в большей степени устройств дяла их считывания, чем самих носителей. В данном случае, кристалл в моей руке в точности соответствовал тем, которые применялись земным содружеством. Любопытно, это невозможно, пришло сообщение от короны, стоило мне вставить кристалл в считывающее устройство терминала и запустить запись. И я, пожалуй, был склонен согласиться с мнением Неки. По крайней мере, в этом вопросе на носителе информации содержалась короткая, на 44-15 секунды, запись, демонстрирующая мою планету, ту самую планету, на которой располагался лабораторный комплекс и которая, фактически, была тем самым аванпостом империи Гаулдов. Метаданные записи содержат служебные метки, используемые интерфейсом великой машины, обратила внимание девушка. Да, Шеридан определенно был прав, это стоило увидеть. Запись содержала кадры нападения кораблей теней на планету, но вопросы вызывал даже не сам факт такого события. Все же, древние были достаточно развитым видом, чтобы иметь возможность добраться на столь далекое расстояние, и достаточно уверенным в своей силе, чтобы вообще решиться на такую акцию. Запись обрывалась на самом интересном, но как раз это было наименьшее из проблем. Куда больше меня интересовало, каким образом великая машина вообще была способна такую запись создать. В данных, собранных репликаторами, не было указания о существовании таких систем внутри устройства. Или, что озадачивало не в меньшей степени, это была какая-то недокументированная функция машины, активирующаяся при стечении определенных обстоятельств, как это было со звездными вратами, оказавшимися способными переносить объекты во времени, если канал перехода пересекал выброс звездного вещества определенных параметров. «Благодарю вас за информацию, капитан», сохраняя на лице задумчивое выражение, возвращаюсь к мужчине, с умиротворенным лицом пьющего чай, эти данные, определенно стоит обдумать. «Надеюсь, это вам поможет», — кивнул Шеридан. На лице мужчины явно читалась глубокая задумчивость. Капитан пытался оценить потенциальное влияние моей информированности на все их сделанные кошем планы, что было разумно и очевидно. Меня же больше интересовал другой момент. Если со стороны наших скрытных соседей такой ход, как прямая агрессия в адрес мешающего фактора, пусть и с натяжкой, но укладывался в их поведенческую парадигму, то вот реакцию Варлана на мое присутствие предугадать выходило несколько затруднительно. Сородичи Коша, несмотря на свою доминирующую позицию в галактике после последнего столкновения с тенями, были куда более осторожными и тщательно взвешивали свои поступки. Но не среагировать вообще они никак не могли. Мне стоит ожидать очередного визита посла? Нет, в данный момент в этом нет смысла. В предыдущую встречу мы уже все обговорили, а активных действий, затрагивающих интересы сил света, я не предпринимал. Прямая агрессия, ХМ, сеть репликаторов выдавала всего 14,587% на такой исход, в противовес 87,457% у теней. Но что-то они, определенно, учудят. Вопрос только, что именно? Я свяжусь с моим правительством, прерываю затянувшееся молчание. В данный момент я не вижу оснований в превентивном ударе по противнику, тем более, на основе всего лишь одного неподтвержденного видения. Но в любом случае, подготовиться к вероятному событию, стоит. Что же, Джон допил чай, буду рад, если эта запись принесет вам пользу, лорд Барал. Пожалуй, я пойду. Пока на Вавилоне затишье, есть редкий шанс поспать на пару часов дольше обычного. Доброго вечера, капитан, киваю, дружелюбно улыбаясь. Мужчина ушел, а я все еще сидел на диване, прокручивая перед своими глазами запись с кристалла. Совершенно бесполезное предсказание. В изображении не было ни единого указания на точку во времени, с одинаковым успехом тени могли прилететь ко мне в гости завтра, через час или через пару сотен лет. Разумеется, была возможность определить время по взаимному расположению звезд в видимой части галактики, но этот метод не работал, пока речь не начинала идти о тысячах и миллионах лет разницы, так что, как я уже говорил командору Синклеру, если кто-то пожелает объявить мне войну, я с удовольствием его выслушаю и отвечу совершенно симметричным образом. Разумным будет нанести упреждающий удар, передала короны. Координаты материнского мира теней находятся в базах данных великой машины. Прямая агрессия будет крайней мерой, передаю изображение отрицательного покачивания головой. Неразумно, вздохнула Нека, но проще с вами смириться, чем переписать. Интерлюдия. Высокий худощавый гуманоид с бледной кожей и странными золотыми глазами в состоянии крайней задумчивости стоял, глядя куда-то наверх, и его совершенно не волновало, что перед его взором находились многие километры скальной породы и сложный многоуровневый город, Лориен. По крайней мере, именно так его называли последние тысячи лет. Когда-то у него было иное имя, настоящее, но за прошедшие с того момента ионы лет вселенная, да и он сам, успели забыть не только его звучание, но и язык, на котором оно могло быть произнесено. Даже внешность мудрого старца была всего лишь личиной, привычным обликом, позволяющим общаться с юными видами, не причиняя лишних проблем. Лориен был стар, очень стар. Его золотые глаза видели столь многое, а его память хранила столь многое, что порой он сам затруднялся определить, в каком порядке происходили те или иные события. Впрочем, для представителей его биологического вида время и возраст были весьма относительными понятиями. В редкие моменты, когда ему удавалось перекинуться парой слов с другими разумными существами, способными понять его речь, он обычно говорил, рассказывая о себе, что в его время, на заре мироздания, все были бессмертны. Странная, удивительная прихоть Вселенной, породившей первых живых существ. Толща камня и космические расстояния не были для его взгляда непреодолимой преградой, и то, что он видел, ему совершенно не нравилось. Тени. Его давние воспитанники, появившиеся в галактике много тысяч лет назад, уже тогда были агрессивным и бескомпромиссным видом, но то, что он видел сейчас, даже отсюда, из самых глубин Заходума, самый первый видел и чувствовал пылающую агрессивную натуру обитателей планеты над собой, но видел он и холодный, выверенный расчет их оппонентов. Варланцы, адепты порядка и стабильности, ставящие упорядоченное развитие и контроль выше всего остального. Воспитанники, подобно непослушным внукам, какие обычно бывают у самых младших рас, на протяжении многих веков спорили, чей взгляд на мир является правильным, а чей, приведет лишь к провалу и разочарованию. И каждый виток их споров встряхивал галактику, приводя к разрушениям и падению многих рас и культур. Лориен не помнил, когда в последний раз видел младшие расы, прошедшие весь путь развития. И это удручало, даже несмотря на то, что он дал себе слово не вмешиваться в происходящее. Лориен нахмурился. Глаза древнего существа налились золотистым светом, а сам он сосредоточился. Искры жизни младших рас были разбросаны по всей галактике, отличаясь интенсивностью, плотностью своего сияния. Старшие расы оставили более заметный след во Вселенной, младшие – менее, но больше всего заметны были расы изначальные, старые, знакомые Лориену лучше прочих. Темное клубящееся облако, пронизанное множеством горящих искрами пламени глаз, окутывающие планету наверху и несколько систем в дальних уголках галактики. Тени. Ярко-белый, сияющий во мраке подобно маяку, факел. Варланцы. И третья сила. Глаза Лориена скользили по галактике и повсюду видели столь странный, не похожий ни на что иной след, сияющие расплавленным золотом нити, раскинувшиеся между звезд и сплетающиеся в несколько плотных и крайне ярких клубков. Как он мог упустить появление кого-то столь заметного? Самый первый удрученно покачал головой, слишком долго он сидел в уединении, уставший от бремени учителя и воспитателя. Возможно, ему стоило уйти за предел, как и многим из его потомков. Возможно, он скоро так и поступит, но пока что-то подсказывало Лориену, что очень скоро ему предстоит принять нелегкое решение. Шеридан медленно шел по коридору, прокручивая в голове прошедший в каюте лорда Баала разговор и раздумывая, чем вся эта ситуация может обернуться. В последнее время ему начинало казаться, что Вселенная упорно катится в глубокую зловонную яму, и все окружающие, казалось, поставили себе цель подтвердить его подозрения. Тени, великий враг, апокалиптические предсказания, древние расы, жившие миллионы лет. Джон чувствовал себя в каком-то странном фантастическом сериале 20 века, только не мог понять, черная комедия ему досталась или низкопробный триллер. А теперь еще его заместитель, командир Иванова, добавила удовольствие после своего полета на планету внизу. Вздохнув, мужчина вставил идентификационную карту в считывающее устройство и шагнул в открывшуюся дверь своей каюты. Запись разговора президента Кларка с неизвестным мужчиной, в ходе которого они обсуждали покушение на предшественника, ждала капитану карман кителя. К его собственному сожалению, он прекрасно осознавал, какой горой навоза может обернуться этот маленький кристалл. Оставалось только надеяться, что генерал Хейкс умеет распорядиться этой информацией, как-то нивелировав возможные побочные эффекты. Иначе, мотнув головой, разгоняя грустные мысли, капитан сел за стол с терминалом. Связаться с генералом напрямую означало фактически подставить и его, и себя, но именно на такой случай у Джона был специальный канал связи, оставленный ему Хейгом в их прошлую беседу. Выйдя в сеть, Шеридан прошел на портал дешевых объявлений, создал анонимный аккаунт и, набросав короткий текст, разместил объявление со сроком жизни в сутки, оставив в качестве обратной связи подставной почтовый ящик, зарегистрированный на какого-то случайного торговца с одной из земных колоний. Теперь оставалось только ждать, пока на объявление среагируют, и действовать в соответствии с инструкциями. Было крайне глупо и странно чувствовать себя каким-то шпионом из бульварных романов, но это был один из немногих условно безопасных способов анонимной связи с определенными людьми из генштаба. Убедившись, что объявление было успешно размещено, Джон задумчиво постучал пальцами по столешнице, обдумывая ситуацию. Сообщить командованию о добытых сведениях было важно, но в свете грядущих проблем, у него была еще одна весьма животрепещущая проблема, и откладывать ее решение было уже нельзя. Лейтенант Приндик, коснувшись пары кнопок, вызвал Джон старшего помощника. «Доброго вечера, сэр», — появилось на дисплее слегка удивленное лицо Эдварда. «Чем могу быть полезен? Прошу прощения за поздний звонок. Вас не затруднит подойти ко мне в каюту? Есть важный разговор, сэр?» Приндик вскинул брови. «Конечно, сэр, сейчас буду. Спасибо», — кивнул капитан, отключаясь. Глубоко внутри он по-прежнему испытывал некоторые сомнения в правильности своего решения, но еще в бытность капитана Агамемнона он четко решил и неукоснительно следовал принципу честности со своими подчиненными. Разумеется, это не касалось всего подряд, минимально достаточное информирование исполнителей было придумано не им и далеко не вчера, но в случае старшего командного состава, к которому он относил и своего заместителя на борту Кальвадоса, честность и открытость в максимально возможной форме практически всегда оказывалась залогом успеха и эффективности работы. К тому же, за прошедшее время он успел подробно ознакомиться как с личным делом Приндика, так и с неуставной информацией о его службе, начиная с Академии флота, полученной от все того же генерала Хейга. И то, что узнал Шеридан, выглядело весьма многообещающим. Лейтенант всего добился своими собственными силами, не был замечен в нарушениях устава и правил, но в то же время имел надежный моральный компас, во многом совпадающий с его собственным. Ну и, к тому же, генерал одобрил идею Джона о привлечении старшего помощника в их небольшой клуб заговорщиков. Капитан Шеридан, раздался от входной двери сигнал вызова. «Да, проходите, лейтенант», — впустил старшего помощника Джон. «Еще раз прошу прощения за поздний вызов, вы наверняка уже собирались отдыхать». «Пустое, капитан», — Эдвард улыбнулся, махнув рукой. «Вы и так не слишком нагружаете экипаж Кальвадоса заданиями, а поддержание корабля в боевой готовности не занимает особенно много сил». «Хорошо», — Шеридан кивнул, жестом приглашая лейтенанта сесть в кресло. «В первую очередь, я должен сказать, что, как бы ни прошел наш разговор, вы в любой момент можете покинуть каюту и отправиться по своим делам. КХМ. Интригующее начало, капитан». Приндик окинул командира заинтересованным взглядом. «Я весь внимание. Как вы знаете», — медленно начал Джон, — «почти год назад было совершено покушение на убийство президента Сантьяго. Успешное. В этот момент я как раз заканчивал подбор экипажа на Кальвадос», — кивнул лейтенант, так что не особенно интересовался выпусками новостей, но, да, такое было бы проблематично пропустить. «Что бы вы сказали?» – пристально посмотрел на подчиненного капитан, «если бы узнали, что следы этого покушения идут на самый верх администрации президента, действующего президента. Это было нечто. Когда капитан отправил ее лететь за первыми на корабле, который обещала предоставить посол Делин, Иванова никогда не могла бы даже представить, что именно это будет за корабль. Явно ожидавшая ее Делин приветливо кивнула женщине и заявила, что с удовольствием составит ей компанию. Уже одно это было необычным, но Сьюзан нашла в себе силы просто кивнуть в ответ и молча проследовать за минбаркой в направлении выделенного для делегации дока. Разрешение на вылет, подтвержденное Ивановой по коммуникатору из того же самого корабля, короткий полет в гиперпространстве и это невероятно, выдохнула командир Иванова, переводя взгляд с довольно улыбающейся Делин на обзорный экран. «Какая красота! Это ваш корабль, посол, это белая звезда, командир Иванова», кивнула Делин. «Один из первых кораблей нового поколения, и первый лучик надежды в грядущей войне с тьмой». Сьюзан завороженно обводила взглядом переливающийся во мраке космоса корпус судна, только и в силах, что качать головой. «Белая звезда», как ее назвала Делин, была небольшим, изящным кораблем, ничуть не похожим на не раз виденные Ивановой корабли Минбара. Сложно было адекватно оценить размеры судна, особенно отсюда, из кабины посольского челнока, но даже так женщине казалось, что звезда была куда меньше, чем можно было бы подумать. «Он не похож на корабли Минбара, которые я видела ранее», задумчиво произнесла Иванова, окидывая взглядом проплывающие мимо стены ангара. «Как я уже сказала, это новейший боевой корабль Минбара, командир. По тоннажу он невелик, но по техническим характеристикам превосходит все, что у нас было ранее. В его конструкции использовались технологии как Минбара, так и Варлана. Прототип. И да и нет», пожала плечами посол. «Разумеется, это новый корабль, новые технологии, но все же, я бы не решилась предложить вам столь рискованный вылет на прототипе. Это первый серийный образец. Прошу, командир, я покажу вам все». Делин поднялась из кресла пилота и жестом пригласила Иванову следовать за собой. Изнутри корабль вызывал столь же приятные эстетические чувства, что и при взгляде на него из космоса, закругленные коридоры, спокойный, чуть приглушенный свет. Не зная она, где находится, Сьюзан была бы готова поспорить, что это не корабль, а минбарский храм. «Право слово, я затрудняюсь отнести корабль к какому-то конкретному классу», развела руками Иванова. «Насколько я разбираюсь в земной терминологии», задумалась на мгновение посол, «белая звезда относится к тяжелым штурмовым корветам, хотя, разумеется, у нас на такой вопрос смотрит несколько иначе». «Я понимаю. Добро пожаловать на мостик». За очередным поворотом оказались двустворчатые двери, плавно разошедшиеся в стороны, стоило женщинам приблизиться. Обычно, на кораблях Минбара служат члены касты воинов, но, Делин поморщилась, сейчас у нас существует некоторое недопонимание, поэтому, нам пришлось набрать экипаж их жрецов, они же и помогали в его постройке.